Алло. Да. Анжелика Валерьевна. Да. Специалист компании МБА «Финансы» Кабанова Ольга Викторовна. Ведется запись разговора. У вас задолженность компании «Платиза.ру» была оформлена вами займ 8 октября прошлого года. Оформление было 19 500 рублей. 154 дня нарушений, сумма долга 59 400 рублей. Необходимо внести оплату до 28 числа. Какой из этих трех дней намерена оплачивать? Какой? Под запись разговора вы утверждаете, что вы уклоняетесь от оплаты? Я не утверждаю, я говорю конкретно это. Да? Да. Ну, это же не утверждение. Нет. Конкретно. Анжелика Валерьевна. Да. Вы что ждете нового кредитора на пороге вашего дома? Не хрюкай. Анжелика Валерьевна. Не хрюкай, говорю. Что ж вы так? Твои-то 42 года так разговариваете. Ну как и что, Анжелика Валерьевна, для чего вы доводите? Чтобы ваша дочь оплачивала? Я тебя довожу до того, чтобы ты сейчас убилась головой. В городе она с вами там проживает, в вашей же квартире, да? Ага, со мной. В супругом месте, да? Супругом? Ты что, вопрос а задаешь, у Кабанова? Нее муж работает, чтобы помочь Кабанова, вам с оплатой. Давай иди своих. Дом 13, да? Навоз рыть дочь, тебе. Дочь только вышла в феврале месяце. Супруг ой, знает, какие что у тебя познания. У тещи такие проблемы. Вообще. Ты вообще ты крутая. Валерьевна. Я говорю, давай иди своих хари, навоз да. Рой. А я так думаю, что я в 42 года так бы не разговаривала. А ты не разговариваешь, вы ты хотите хрюкаешь. Сказать, что моложе? Если вы так разговариваете, или что, у вас проблемы как-то исчезнут. Вы бы лучше, Анжелика Валерьевна, а пошли бы и оплатили свои советы, не давай. Давай, давай, копытом землю рой. У вас же дочь, у вас скоро внуки будут уже, Анжелика Валерьевна. Ага. Я ты думаю, что так бабушки что себя не ведут. Тебя замуж никто не берет. Бабушки так себя не должны вести. А у нас обычно свинеты, никто замуж они должны не воспитывать берет. Будущее поколение, а то ага, вырастут да. Вот так и будут разговаривать тебе с вами, с вашей дочерью. На достойную работу устроиться, то что внуки будут говорить? Бабушка у них очень калша достойная была. Работа, что вы до сих пор в долгах, да? Бабка у них у вас очень достойная работа. Не стыдно, что внукам твоим даже будет стыдно должность называть, где бабушка работает. Вас банки не признают. Это вообще, а вам кредитор сильно. Только помог в займе. Ну, а тебе-то что? Ты Анжелика своих, Валерьевна, ты достойна у вас работа? Ты чего рвешь? Чем вы занимаетесь? Сухофруктами? Ты же просто свинья звонилка. Чем вы занимаетесь? Чего торговлей? Ты за задницу ты рвешь свою, а? Анжелика Кабанова. Валерьевна, за вас беспокоюсь. Ты за вашу себя дочь переживаю, чтобы если она не говорю, оплачивала что внуки-то будут говорить, что бабушка говно девочка молодая. А? Только начала жить с супругом, а тут и раз, и долг продан мамин. И мамин тут продан. Соответственно, с вашей дочерью общаться, требовать да. Оплаты вас. А дочери будут. Кредитор. Переживаю вот за это нее. Вот это ты, Кабанова, свинья сказочница. А то вдруг у нее лично жизнь не сложится из-за вас. Я в шоке, Кабанова. Супруг скажет, не буду жить... Не будет, конечно. Анжелика Валерьевна. Может, ты его себе конечно, тогда заберешь такого. Может, проблемы доставляет семья да-да. Анжелики Валерьевны. Угу. А так что, Кабанова, что внуки-то будут говорить твои? Что бабка говно у них, да? Работала вам кассой? Вам внуки скажут, Анжелика Валерьевна. А ты только за меня ты переживаешь, да? А там свои. Да лучше удалили, чем по жизни говном ваши быть. Внуки сказали, ты не думаешь? Помнили свою бабушку. Кабанова, главное, ты не думаешь, что думаете, лучше с долгами, а чем по жизни быть говном? Анжелика Валерьевна, а? Мне до внуков очень далеко. Ну и что? А вам это уже не исправит ситуацию. А вам уже близко. Если ты есть вы говно, то ты будешь говном. Анжелика Валерьевна. Понимаешь? Мне тебя жалко. Остаток очень жалко. Зафиксирован. А что так? Куда сливаешься-то? Да ничего ты не можешь ходатай. Ходатайствовать она будет. Ты все полномочия ты не увеличивай, идиотка. Кредитор и требовать оплату. Да, и по два раза. Всю жизнь один был, а у тебя два. Где у Кабанова сказочница. Что у вас за имущество, да? Свинья, она и по жизни свинья. Конечно, конечно. Знаю прекрасно, как вы отдаете, да? Давай, давай, Кабанова. Где сейчас работает? Твое место на навозной куче. Понятно. Там работаете, да? Это там твое ну, место. Ясно. В говне. Вот у вас долги, в дерьме. Да, до сих пор. Ясно. Понимаю. Отказ от оплаты зафиксировала. Понимать ты не можешь ничего. Кредитору. что вы присвоили себе денежный, вы теперь пытаетесь уклоняться. Ну, не получится. Ой. Валерина, да, намного мне звонил, сказал, она точно знает, что я плачу. Наверное, Анжелика Валерьевна мечтает о классе. Ага, звонилка, все знает, да, без образования, без всего сидит, такой значимости себе придает. Прям такая она важной хочет казаться. А не получается важности никак. Не воспринимаю тебя всерьез и никак. Алло, здравствуйте. Алло. Да здрасте, говорю. Меня зовут Веремеев Алексей Игоревич, инспектор компании «Эверест». Все разговоры записываются. Да. Анжелика Валерьевна, это вы? Не скажу, я возражаю против записи разговора. Что вы говорите, плохо слышал? Возражаю против записи телефонных переговоров. Как вы возражаете? Вот так. Говорю, возражаю и требую отменить запись. Хорошо, отключай. Я вас понял. Анжелика Валерьевна, это вы? Я еще не убедилась, что ты запись не прекратил. Я плохо слышу. Ну иди лесом. Можете говорить в трубку и погромче? Лесом иди. Алло. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Да. Вам звонок поступил из компании «Байфинанс», специалист Голованова Диана Владимировна, ведется запись разговора. По вашему кредиту неоплаченному, которого оформляли 29.06.18 года, просрочка длится 126 дней, долг составляет 13500. Вас требует оплата в течение трехдневный срок. До 6 мая оплата от вас поступит по требованию банка? Не, я сначала должна курс вырастить, потом их убить, потом закоптить, потом продать, а потом уже будет оплата. Чем причина неоплата? Вы работаете? Короче, говорю, ращу. Вон, слышишь? Ваши соратники, ну, прям, что вы кудахчите, что мои кудахчите. Вот выращу, закопчу, продам и доплачу. А к чему ты вопросы задаешь? Задала вопрос, я тебе ответила. На что? На курочек, конечно, купил цыпляточку, выращила курочек. Да, понимаю. Ты кудахчишь и не понимаешь. Какой товар оформлял? Куриц купил, говорю. Анастасия Владимировна, я думаю, кредиты вы не так разговаривали. А откуда ты знаешь, как я разговаривала? Ты же курица. Откуда ты что знать можешь? Сидишь там по телефону, звонишь, кудахчешь и все. Видео просмотрела. Ты смотреть можешь? Потому что ты посмотрела, а подумать ты не смогла. Успокойся, приедет ко мне инспекция, увидит, что я курочек ращу. И уедут так же. Но я им курицу не дам никакую. Вы сами с собой. Понятно тебе? Все, давай, уходи. Вы сами с собой. Улетай, говорю. Кудах-пахтах. Ну-ка, ребятки, давайте тетю поприветствуем. Давай. Спасибо, Владимир, настраивайтесь на спине вас. Пока-пока. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. О, привет. Вам звонят из компании «Байфинансы», специалист Андреев Евгений Александрович. Андреев ведет запись разговора. Тихов, наверное. Ну, дедок, я тебе когда на сеновал-то отправила, ты все это работаешь, а? Я тебе же сказала, возьми махорочки, самокруточку, на заваленки, с бабкой. Ответ сядь. Неправильный, Мария Потиховна. Вопрос неправильный. Упал, отжался. Ну? Упал, отжался, говорю. Не подготовились к нашему звонку. Значит так, правильные ответы записываем на листочке. Угу. Тренируемся дома. Да-да-да. Вот, да, с родственниками, да, друзьями. Да. Вот. И будьте слушай готовы, меня, что у вас автоматический дозвон. Да, будем звонить каждый день я твоему и каждый час регулярно. И скажу, да, чтобы да, тебя да, выгнали, можете, детка. Можете. У тебя уже голос это настолько хрипой, можете. Еле слова выговаривает. Ставлю на автоматический куда, дозвон. Наслаждайтесь постоянными давай, и регулярными давай, звонками. Дедушка, давай, дедуль, пошли. Да, алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Я звоню вам с компании ID Collect. Меня зовут Закирова Карина Рускин. Сообщаю о записи разговора. Анжелика Валерьевна, знакома? Знакома. Дело в том, что не удалось с ней связаться, поэтому звонок поступил вам. Она кем вам приходится вообще? Мной. Чего ж ты врёшь-то, да? А? Не удалось связаться. Кто вас учит врать так? М? Я вижу, вы ранее разговаривали, вы не настроены на диалог сейчас. Да как я могу быть настроена, если ты изначально мне солгала? Если ты изначально распространяешь недостоверную информацию. Всего хорошего. Куда ты сливаешься-то, а? Да. Алло. Алло. Здравствуйте, кредит 911, Буйлина Мария Сергеевна, подскажите, вам Валерия Владимировна, это вы? Да это я, ты что, новенькая какая-то? Звонок? Буйлина. Что-что? Ты новенькая там, что ли? Валерия Владимировна, почему так разговаривать со мной? Я еще потому что кредит 911 прям надо сразу. Ты новенькая или старенькая? Нет, я очень старенькая. Да, а что ты так это нединамично начинаешь? Обычно кредит 911. Что случилось, Валерия? Где наши деньги? А ты что? Валерия Владимировна, что случилось? Говорите по делу. Нет, почему давайте вы скажете, что у вас сначала случилось. Я прям переживаю. А потом уже я о своих проблемах. Давайте. У компании ничего не случилось, как не случилось? Ты такая нединамичная, веселая, радостная, как будто меня любишь почти. Что случилось? Вы будете по делу говорить, почему нет, у вас за то, что я звоню вам, чтобы предложить очень выгодное условие, да, для решения вот вопроса вашего в нашей компании. Я сразу поняла, что не все просто так. Ведь предложение, так. Вас они не интересуют, я правильно поняла? Ах, мне уж вы их не огласили. Так вот я вас спрашиваю, вам их нужно согласовывать огласите или нет? Огласите весь список, пожалуйста. Угу. А вы платить готовы? Просто если вы не готовы оплачивать, я зачем мне время тратить на вас? Я их предложение рассмотрю. Там мне что, да, простили все, да? Да, 50% так, долга. Смотрите, последний платеж от вас был 3 января. С 17 января платежи прекратились по апрель. То есть у вас действие договора, дел график. Последний платеж был в апреле месяце. 11 апреля вы должны были займ закрыть, платежи не поступило. Да. Уточнять для вас условия, вы будете готовы сегодня оплату произвести или нет? Сегодня? Сегодня это... Да. Сегодня же праздник. Не, сегодня нет. Сегодня нет праздника. Как последний нет-то? Платеж был 3 января, сегодня праздника нет. Если займ закроете, как то, конечно, для вас это будет праздник. Не, это для вас будет праздник. Вы тогда там от радости ужретесь, упьетесь. И до 6 мая... Для нас это не будет праздником. Давайте ближе и к делу говорить. И до 6 мая в себя еще не придете. Раз говорю. А кто мне звонит? Еще раз вам будет? Говорю, есть для вас выгодные условия? Они нет. Вас интересуют? Я серьезно нет, вам если говорю. Надо платить, нет. Тогда я не буду. Я думаю, может, что вы мне подарить хотите. Нет, платить вы будете, к сожалению, либо в добровольном, либо в принудительном порядке. В принудительном буду, да. Угу. Хорошо, Валерия Владимировна, я фиксирую тогда отказ от оплаты. Я вынуждена вас предупредить, что компания передаст документы на принудительное взыскание. То есть не могут взыскание они без сделать. Вашего желания они могут через только Федеральную суд. Службу судебных приставов. Прямо суд минует, я... сразу пристав. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания БА Финансы, специалист административного взыскания Зубков Владимир Валерьевич, ведется запись разговора. Анжелика Валерьевна, верно? Да, а что у вас с голосом? Все нормально, Анжелика Валерьевна, звоню вам относительно вашей задолженности ну, перед что, компанией кредит. Кредит. А? По договору займа 13 или 18 года. А вы тему Боже. Не переводите, Анжелика Валерьевна. Я не могу с тобой разговаривать, мне противно. 125 дней просрочки у вас, 50 700 рублей, сумма для сейчас оплаты. Я телефон оттуда уберу подальше, а то мне прям это... От Анжелика Валерьевна, сарказм тут неуместен. Требования вас у кредитора, я чтобы 22 апреля произвели оплату, Анжелика Валерьевна, это понедельник. Оплата будет с вашей стороны? Вы тему не переводите? Не буду с тобой разговаривать. В понедельник оплата будет подтверждена с вашей стороны, Анжелика Валерьевна? Уйди. Я не буду класть трубку. Я с вами беседую, чтобы решить с вами вопрос от вашей задолженности. Вы тему не переводите. Знаешь, такая песенка есть. Ехали педики на велосипедике. За ними. Очень смешно, Анжелика Валерьевна, да. Очень смешно, да, Анжелика Валерьевна. Конечно, конечно. Вы настроены на конструктивный диалог? Нет, нет, я не буду задолженно. Точно тебе говорить, не буду с тобой конструктивно разговаривать. Значит, просто Анжелика Валерьевна, настраивайтесь на диалог и перезванивайте. Если от вас звонка не поступит, ваши действия кредитор будет расценен как уклонение. Отказ от оплаты фиксирует. До свидания.